Денис Ратманов. Нерушимый 3. Глава 1. А вас я попрошу остаться. Марокко не спешил оглашать результат отбора. Молчал, сверкая бликующими линзами очков. Футболисты расселись на скамье запасных, перешептывались, бросая на нас косые взгляды, а я стоял перед ними, как провинившийся школьник, и ждал вердикта. Чего тренер хотел, я не понимал, потому что он не хотел ничего конкретного и ко мне относился как к винтику в его выпистыванном и отлаженном механизме. И винтику явно лишнему. Пока ехал в поезде, я прочитал все последние выпуски советского спорта, изучая материалы о московском «Динамо», и узнал, что тренера за глаза называют «Марокко». Нет-нет, марокканца он не напоминал, напротив. Внешность имел самую что ни на есть славянскую. Но первые буквы имени, отчества и фамилии причудливо складывались. Максим Романович Костенко. Голова тренера тоже бликовала, как отполированный белый камень, голый на верхушке и поросший серебристым лишайником, из-за которого выглядывали слегка оттопыренные крупные уши. «Александр, бесспорно, талант у вас есть», — заговорил тренер, и мне не понравилось, как он начал, равно как и то, что перешел на «вы». «Играете вы хорошо. Грязно, но хорошо». «Грязно?» Я вскинул голову и едва не вступил в спор, удержался. «Для районного центра так вообще замечательно». «Ну, конечно, куда уж нам, провинциалам, до вас. Провинциал он по определению не может быть лучше столичного игрока. Я сжал челюсти, ожидая услышать «но». Если «но» прозвучит, это будет жирная точка в моих начинаниях. Я даже готов был бы заподозрить руку Гришина, который нашептал, чтобы меня не брали, ведь сыграл безупречно. Хотя я просился на ворота, Марокко сперва поставил меня защитником, потом полузащитником и, наконец, нападающим. На ворота я так и не попал, хотя изначально претендовал только на позицию вратаря. Глядя на меня, как на пустое место, Костенко покачал головой. «Нет, в воротах на тебя я и вне матча могу посмотреть. А мне интересно, что ты из себя представляешь на поле. Товарищ генерал тебя на все лады расхваливал. Я уж думал, ты самородок какой. А потом он говорит: боец. У меня что тут, хоккей на льду? У меня футбол. Это тебе не во дворе мячик гонять и не морды бить. Здесь думать надо. Мне Тавгай не нужен». «На поле так на поле», — кивнул я, особо не переживая. Я в себе не сомневался, ведь недаром перед просмотром стал лучшим в мире футболистом. Однако футбол — командная игра, и кое-что пошло не по плану. Кое-что. Все. Все пошло не по плану. Лучший, но пока не признанный футболист мира Саша Нерушимый не смог показать все, на что способен, потому что играл без мяча. А почему он играл без мяча? Правильно. Потому что динамовцы его динамили, держали на голодном пайке и без мяча. А если по окрику тренера и пасовали, то мимо, в борьбу. Потому что рылом не вышел Нерушимый и полез со своим свиным в калашный ряд, то есть из Лиловска, нигде не игравший и сразу в столичное «Динамо». Когда я играл за защитника, мои напарники-ветераны, братья Камбаровы, как-то очень дружно расступались перед противником, а тот легко меня отрезал. Два раза я перехватывал и шел вперед. В первый раз пас пошел на ход Кокорину, да-да, тому самому, но Александр ковырял в носу, и мяч накрыл защитник. Во второй раз, когда мне удалось перехватить мяч, я оставил его, ринулся вперед, пошел в обводку сам, ускорился, пробежал все поле и закатил бы, если бы не Кокорин. Он бежал рядом и надрывался: «Отдай мне, мне, отдай мяч, салага». И я отдал, а он благополучно запулил выше ворот. Полузащитником я тупо пробегал полчаса вообще без мяча, и за это время наш голкипер Шунин лишь раз попытался выбить мяч на меня. Выкинул хорошо, мощно, сильно, только в аут. Этот аут противника я перехватил и, рывком уйдя по бровке, навесил точно на голову Кокорина. Тот зачем-то решил пробить через себя и попал прямо в руки второго вратаря Лещука. Нападающим я пошел вместо Кокорина, пытался цепляться за мяч, но лишь раз получил навес, который прошел на метр выше моей головы. Короче говоря, неудивительно, что прошлый сезон динамовцы Москвы закончили лишь на 14-м месте, и нет ничего странного в том, что Федор Смолов променял их на трехкомнатную квартиру в Минске, хотя и тамошние динамовцы звезд с неба не хватали. Всего лишь 10-е место в прошлом сезоне. «Но у нас все-таки столичная команда, причем полностью укомплектованная, а не дворовой футбол. Вам нужно набраться опыта». В его голосе послышались сомнения. «Не расстраивайтесь, наши футболисты прошли долгий и тернистый путь, пока не попали сюда. Если проявите себя хорошо, то и у вас будет шанс, Александр». Я смотрел на бликующие очки, и во мне разгорался гнев. «Это лучшему-то игроку в мире не хватает опыта? Ну-ну, расскажи. Он уверен, что раз все прошли трудный путь, то и я должен. Жри дерьмо годик два, а лучше три. Чем больше сожрешь, тем скорее всплывешь, то есть попадешь в команду. Причина отказа ясна. Пришел тут блатной салага, жизни не нюхавший, претендует на что-то. А ты добейся. Не талантом, а потом и кровью окропи свой путь. Но ё-моё, я же реально сегодня был круче Несты, Иньесты, Месси и Роналду вместе взятых, и он этого не увидел? Вот уж действительно. Один не воин в поле, если ты в футболе. И что делать? Лапки я складывать точно не собирался. «Максим Романович, пожалуйста, дайте еще один шанс», — попросил я, понимая, что особо мне надеяться не на что. Он не спешил отвечать, а я попытался вспомнить. «Костенко, Костенко. Нет, я о таком футболисте или тренере в своем мире не слышал. Но за 30 лет, прошедших с момента, когда началась новая ветка реальности, судьбы многих людей могли пойти иначе. Состав команды тоже отличался от «Динамо» моего мира очень прилично, что, впрочем, объяснить было проще простого. В команде этого мира нет легионеров, оттого борьба за советские таланты идет на самом высшем уровне – уровне министров и секретарей областных и республиканских комитетов. Удивительно, что тот же Кокорин – талант, что и говорить, огромный, но в нашем мире, к сожалению, зарытый в землю все еще в клубе. Все-таки, по большому счету, московская «Динамо» – аутсайдер первенства СССР, и при этом они талантами разбрасываются. Тем временем Максим Романович осмотрел меня с ног до головы и проговорил, потирая лоб. «Понимаете, молодой человек, у нас не команда «Дюш», когда юноши оттачивают мастерство и набираются опыта. У нас играющая команда, которая борется за самые высокие места. Ответственность колоссальная. Каждый уже должен быть профессионалом, понимаете? А вы действуете нахрапом, не чувствуете игры, прете напролом». Он взял паузу из-за очков, глядя мне в глаза, будто ожидал чего-то. Я просто растерянно хлопал глазами, все еще не веря в то, что мне отказали. «Я могу идти?» — наконец проговорил я дрогнувшим голосом. «Конечно, Александр!» — кивнул тренер. Я поплелся прочь, ощущая насмешливые взгляды игроков. «Удачи!» — донеслось уже в спину. «Как же так? На просмотр я летел на крыльях вдохновения, готовый горы сворачивать. Обратно плелся, волоча обломанные крылья. Я вышел в коридор и направился к раздевалке, в то время как команда осталась с тренером. Принятие неизбежного застряло на стадии отрицания. Не верю. Потому в раздевалке я тупо сел на скамейку и с минуту пялился перед собой. Минуя гнев, наступил торг. Ну да, он ведь прав. Технически я, может, и был лучшим в мире, но опыта-то нет. Ведь футболом занимался в прошлой жизни, а нескольких дней подготовки в Лиловске явно мало. К тому же физически эти ребята просто монстры. Я среди них буду самым дохлым. Допустим, взяли меня, и что? Да эти спортсмены меня по полю тонким слоем раскатают. Там же еще физуха нужна. Незнакомый голос заставил меня вздрогнуть. «Александр?» Я вскинул голову. Передо мной стоял помощник тренера, высокий парень с темно-рыжей львиной копной, отдаленно напоминающий Джима из мультика «Остров сокровищ». «Максим Романович просил зайти к нему», — проговорил он немного с прононсом. «Сейчас?» — уточнил я и подобрался. «Что ему нужно?» Надежда воспрянула, расправила крылья, но взлетать не спешила. «Идемте». Парень поманил за собой приглашающим жестом. В коридоре мы посторонились, пропуская идущую в раздевалку гомонящую толпу динамовцев. Никто на меня даже не посмотрел. Ну а кто я для них? Попрошайка. Один из десятков тысяч юных футболистов СССР, мечтающих играть в высшей лиге. Табличка на кабинете, куда мы пришли, гласила «М.Р. Костенко». Мы переступили порог. Тренерская была чем-то средним между кабинетом и раздевалкой. Стол, шкаф во всю стену. Марокко прятался за дверцей. Захлопнув ее и явив себя, обратился ко мне. «Александр, я решил рассмотреть вашу просьбу». Он сделал паузу, играя на нервах, но я молчал, ждал, когда он продолжит. «Я еще раз ознакомился с вашими данными, на этот раз внимательно. Село Кунашак? Впервые слышу о таком населенном пункте. Меня другое удивило. О вас нигде нет сведений. То есть вы не состояли ни в одной приличной футбольной команде, но играете неплохо, как будто у вас за спиной несколько лет упорных тренировок». «Физрук был толковый», — сказал я. «Настоящий фанат». «Как его зовут?» «Александр Сергеевич Смирнов», — брякнул я комбинацию из самых распространенных имен и фамилий. Марокко оставил мой ответ без комментариев и сказал: «В общем, Александр, я склонен полагать, что вы весьма способны, раз не испортили каши за весь матч в команде мастеров, еще и играя на разных позициях с незнакомыми партнерами. Потому считаю преступлением не дать вам еще один шанс. Не в составе основной команды, конечно же, и не в молодежке. Там наши воспитанники с 5-6 лет не поймут. Посмотрим на тебя в дубле, «Динамо-2». У них как раз два игрока серьезно травмировались. И если понравишься, оценим тебя во второй лиге. Выстоишь, выдержишь нагрузки, значит, характер есть». Облегчение жаром прокатилось по позвоночнику. Юному телу хотелось скакать по кабинету и бегать по стенам. Взрослый разум натянул поводья и велел придержать энтузиазм. «Это лучший для меня расклад. Команда второй лиги круче, чем лиловская «Динамо», и там, в отличие от основного состава, я не буду смотреться бледной кривоногой молью. И все-таки Москва. Цель стала на порядок ближе». Улыбка сама растянула мои губы. Марокко тоже заулыбался, довольный собой и произведенным эффектом, и проговорил. «Тренировки проходят в ФК «Динамо», это недалеко, ближе к белорусскому вокзалу. Тренер у них Виктор Иванович Кирюхин». Марокко подошел к столу, надел очки и принялся что-то писать. «Да и команда молодая, перспективная. Твои ровесники и парни на год-два старше. Приходи завтра, 10 января, в 9 утра. Виктор Иванович будет тебя ждать. Пройдешь медосмотр, а если все будет нормально, поедешь с командой на сборы». Он клацнул печатью по маленькому листку, собственноручно его заламинировал и протянул мне. «Держи, это пропуск». Радость так и распирала меня. Прям расцеловать его хотелось. Но я сказал лишь: «Максим Романович, спасибо». «Ты сперва удержись там, потом будешь благодарить», — с сомнением проговорил он. А я был уверен, он очень удивится, увидев, на что я способен. Мы пожали друг другу руки и распрощались. Помощник тренера сопроводил меня до раздевалки, которая к тому моменту уже опустела, рассказав, что все формальности по моему приему будут завтра, включая общекомандный медосмотр. А послезавтра я и остальной дубль поездом двинем в Крым, в Евпаторию. Я проверил телефон, убедился, что Лиза не только не написала, но и мое сообщение с предложением встретиться не прочла. Надеюсь, что она все-таки откликнется. Я неторопливо переоделся, принял контрастный душ, высушил волосы феном. Спешить было некуда. Собрал вещи в сумку и направился к выходу. Сообщение тренькнуло, когда я неторопливо шагал по расчищенному тротуару. «Так-так-так, сейчас посмотрим». Я вытащил телефон. Было бы здорово, если бы она приняла мое предложение сегодня встретиться. И тут меня толкнули в спину так, что телефон вылетел из рук в сугроб, а сам я чуть не упал. «Шевелись!» — рявкнул проходящий мимо парень в куртке «Динамо». «Ползёшь, как обгаженный!» — бросил второй, обернувшись. Это был потлатый блондин примерно моего возраста. Ах ты ж! Я скорее на рефлексах скатал снежок и залепил ему в спину. Потом вынул из снега телефон, сунул его в сумку и посмотрел на парней. На сегодняшней тренировке я их не видел, значит, оба из дубля или из молодежки. Нет, все-таки из дубля. Блондин остановился, медленно развернулся и, набычившись, двинулся ко мне. Его приятель уже перепрыгнул через ограждение и замер возле белого навороченного внедорожника. Швырнул сумку на переднее сиденье и рванул к приятелю. Ясно. Местная разновидность мажоров. Я уронил свою сумку в снег и приготовился вспоминать курс юного бойца, пройденный на турнире. Но начать все же решил с другого, мало ли. «Здорово, парни!» Я пошел навстречу, протягивая руку. «Будем знакомы, я Саня. Будем играть вместе». Резво семенящий ко мне блондин сбавил скорость, видя, что убегать я не собираюсь. Темноволосый схватил приятеля за куртку, потянул назад, но блондин не остановился. Приблизившись и игнорируя руку, он сплюнул мне под ноги, приложил руку к уху. «Как? Повтори, Маня?» «Саня», — невозмутимо поправил я. «Не он первый, кто меня провоцирует в этом мире». «Больше похож на Маню. Мне по барабану кто ты, играть с нами не будешь, Маня». «Ты тренер?» — делано удивился я. «Глухих берут в тренеры?» «Нет, ты охренел?» Он двинулся ко мне и резко сымитировал удар, в последний момент сделав вид, что поправляет прическу. Я даже не дернулся, спокойно ответив. «Ну тогда я не тебе решать, буду ей играть или нет». «Как же ты будешь играть со сломанными ногами?» — гоготнул блондин. «Парни, зачем вы нарываетесь?» — спокойно поинтересовался я. «Это может быть опасно. Вы ведь не знаете, кто я. Вас разве не учили, что с малознакомыми людьми лучше вести себя вежливо?» Темноволосый сплюнул себе под ноги. «Так, похоже, мои слова больше напоминают провокацию. Вон и второй набучился». «Дерьмо, ты нищебродская, колхозник!» — процедил он. «А ты знаешь, кто мы?» Сразу три оскорбления в одном предложении и угроза. Я радостно оскалился, хрустнул кулаками, но все же решил не накалять. Выпрут из «Динамо» после такого, к гадалке не ходи. «Давайте признаем, что вы не правы и разойдемся с миром, я не буду вас бить. «У меня после беспредельного турнира накопилась усталость от битья морд». Черноволосый заржал, тыкая в меня пальцем, и продолжил петушиться. «Жека, ты гля, турнир!» Сжав челюсти и глядя на меня, он процедил. «Ты больше похож на черта, который бутылки за алкашами собирает. Если и участвовал в беспределе, то в мясе и вылетел сразу, да?» Теперь белобрысый Жека потянул его за куртку и зашептал ему на ухо. Но кое-что я услышал. «Фингал, а вдруг?» Этот Жека оказался умнее, чем я о нем подумал сначала. «Ну давай, уводи этого бычару с медленным зажиганием». «Да плевать!» — вырвался темноволосый. «Короче, я пошел», — проговорил белобрысый. «Не хватало, чтобы еще и Кири нас выпер из-за тебя». Он остановился возле внедорожника, наблюдая за схваткой со стороны. Задира глянул на него с возмущением. «Какая боль! Мушкетеры бросили Д'Артаньяна и попер на меня». Я даже в стойку не встал. Дождался его бесхитростного прямого, ушел в бок, сделал подсечку, роняя героя мордой в снег, оседлал его и придушил. «Сдашься, постучи!» Парень попался упрямый. Вспомнилось, при поступлении в школу милиции студенты разделились на умных и сильных. Дергался, сучил ногами, чуть меня на бок не перевернул, но точно не объезженный мустанг. Уже на последнем издыхании сдался, постучал ладонью о наст. Прежде чем отпустить его, я проговорил. «Если еще раз быканешь, будет не только обидно, но и больно, понял?» «Да», — хрипнул он. Я отскочил в сторону и сказал больше блондину. «Просто признайте, что вы не правы». «Эй, пох», — ответил он. «Нам можно быть неправыми. Тебе нищебродина нет, а я тебя запомнил». Темноволосый встал, хрипя и держась за горло, глянул в упор, словно сканируя мое лицо, и удалился к машине.